Глава 20. Тисана. Странно называть войну обыденной. Но она стала рутиной. Стычки сливались между собой, как ручейки крови между залитыми дождем булыжниками мостовой. Казарцы, отступая, унесли с собой боязливые шепотки о заморской ведьме, которая обрушивает для Зерита скалы и заливает камень кровью. Моя слава распространялась, как пожар. Меня это радовало. Такие шепотки становились сильнейшим моим оружием. Зерит желал победы, и победы скорой. У меня не было выбора, сражаться ли за него, но как сражаться, решала я. Я могла нести смерть или побеждать иллюзиями. Нам предстояло захватить три области, все сравнительно недалеко от Корвиуса. Выезжая в бой первый раз, я задержалась, чтобы, пока никто не видит, проблеваться в кустах. Не в магии Решаи было дело. Нервы сдали. Решаи выдергивал из меня тревогу, как выпаривают нити из вышивки. «Почему ты так боишься своей силы?» — шепотом удивлялся он. «Не боюсь», — отвечала я. «Просто уверена, что для нас есть лучший путь — уничтожать легко». Невнятный ответ, но я чувствовала, что заставила его задуматься. Во время ночевки перед следующим городом я отвела Саммерина подальше от лагеря, чтобы нас не подслушали. «Если я завтра не удержу его, — сказала я, — делай, что хочешь, лишь бы меня остановить, понимаешь?» Саммерин ответил долгим серьезным взглядом и мрачно кивнул. «Понимаю. Обещай мне, Саммерин». Он твердо взял меня за плечо. «Обещаю». Я с благодарностью услышала в его голосе несокрушимую убежденность. Потом это повторялось перед каждой атакой. При первых проблесках зари я шла к Саммерину, заставляла его повторить обещание. К его чести он всегда повторял. Но исполнять обещанное ему ни разу не пришлось. Я показывала каждому городу, что мы могли бы с ним сотворить. Показывала, как рушится вся их сила. Я сокрушала камни перед мощнейшими укреплениями, словно нашептывала им: «Для меня ваши стены не прочнее бумаги». Перед городом, защищенным морем, я вздымала волну на 10-20 саженей, показывая: «Я могла бы проглотить вас целиком». Я заставляла содрогаться горы и иссушала поля. Я наполняла небеса дымом и рычащими газами. Я спускала с цепи преисподнюю. По крайней мере, так это выглядело. Часть представления была лишь видимостью. Зерит перед каждым боем вручал Эслин такие же склянки, и она всегда поддерживала меня, стратограммами укрепляла мою магию и прикрывала меня, пока я была занята другим. Без ее помощи, усиленной Зеритом, я бы не справилась. Раз за разом я оказывалась на краю, когда кожа, мышцы, крови горели огнем, а Решаи загробастывал все больше силы и оказывался на волосок от освобождения. За каждое представление мне приходилось биться все отчаяннее, зарываться глубже, жертвовать большую часть себя. Бывало, что, опустив глаза, я видела, как земля под ногами идет гнилью, будто ко мне подступала сама смерть. И, взглянув на свои руки, я видела, как быстро темнота растекается по жилам. С каждым разом мне приходилось все больше уступать Решаи, и каждый раз я думала: «Вот и оно, в этот раз я сломаюсь». Но каждый раз, когда я уже думала, что все кончено, противник сдавался. Конечно, сражения были далеко не бескровными. Да, вместо сотен трупов оставались десятки, иногда сотни вместо тысяч. Но все равно армии сталкивались. Я скоро превратилась в мишень, а мишени невозможно выжить, не убивая. Хотела бы я сказать, что помню в лицо каждого, чью плоть сгноила моя магия. Но, правду говоря, они быстро слились в одно пятно, убитые мной в панике и в отчаянной борьбе за власть над собой. Иногда только их смерти сдерживали голод Решаи. И все же их разъединенные гнилью лица будут сниться мне в кошмарах. Будут сниться много дней. решаясь, становился все более беспокойным и в то же время замыкался, как никогда раньше. Наши выступления настолько выматывали его, что я иной раз целыми днями не слышала его шепота. А вот ночами наши сновидения смешивались. Никогда не видела таких странных и ярких кошмаров. В них была слепящая белизна и предательство. Мне снился Решай, каким я видела его в поместье Микова, на самом глубоком уровне магии. Еще мне снилось, что кто-то тянется ко мне, и этот сон почему-то был страшнее всех. Сражения брали с меня свою дань. Я очень старалась не выказывать ничего, кроме силы, ни в бою, ни после. Зато, добравшись до своей комнаты, падала без сил. С каждым разом мне делалось все хуже. Чем глубже копаешь, тем дороже платишь. Нура не оставляла меня, придерживала волосы, когда меня рвало, вливала мне воду в горло, когда рвоты не было. Я ее ни о чем не просила. Однажды, теряя сознание, прохрипела: «Зачем это тебе?» Она ответила мне холодным взглядом: «Тебе было бы лучше, оставь я тебя на полу уборной?» — сухо спросила она. «Или ты предпочтешь, чтобы твою рвоту подтирал кто-то другой?» На это мне нечего было ответить. Я и правда была слишком больна, чтобы оставаться одной. И не хотела никому показываться в таком виде, даже Саммерину. Больше мы об этом не говорили. Между сражениями я проводила время в Корвиусе. Приходила к Зериту на советы. Он с каждым разом бесился все сильнее и все меньше взвешивал, что говорит. Его тщательно склеенная маска разваливалась на части. Вблизи я чувствовала, как в нем бьется что-то чужое, как песня, фальшивящая на какой-то неуловимой ноте. Со временем ноты сбивались все больше. После одного совещания, на котором Зерит не мог связать двух слов, я заметила у него на запястье, под моим проклятием, вбитым в предплечье, распухший синяк. После каждой битвы ему становилось хуже, хотя сам он не сражался. Вспомнив сосуды, которые он перед сражениями вручал Эслин, я слепила подобие объяснения. «Его болезнь похожа на мою, да?» — спросила я Нуру. «Склянки, которые он выдает Эслин, ее они делают сильнее, здоровее. Но я же вижу, что это не...» — я долго искала нужное слово. «Неправильная магия». Нура ответила мне многозначительным взглядом. «Мне не велено это обсуждать». Но сказано это было так, что другого подтверждения не потребовалось. Только правота меня не утешала. Если Зерит пачкается в глубинной магии ради помощи Эслин, возможно, ему и то проклятие под силу. «А чары, которыми он связал мою жизнь со своей, тоже из таких?» — спросила я. «Значит, они существуют?» Что-то мелькнуло в ее глазах, и она покачала головой. «Опять же не могу ответить». Как видно, никто не мог. В свободное время я прочесывала книги, где могло описываться то, что он сделал или не сделал. Безнадежно. Я так и не нашла ответа, возможно ли такое. Не то чтобы у меня оставалось много времени, да и что значили мои поиски в сравнении с величием событий. Когда я не сражалась, не упражнялась и не рылась в книгах, я заходила к беженцам. Они с трудом приспосабливались к такой непохожей стране. Мне освоиться в новой жизни помогал Макс. Они были одни. Но они были из живучих и привыкали, хотя и медленно. Все же я не могла забыть, ради чего заключила сделку. Каждый раз, как я у них бывала, Филиас или Риаша отводили меня в сторону, чтобы вручить новую просьбу. Помочь брату, жене, потерянному когда-то ребенку. На каждого, кого я сумела спасти, приходилось множество нуждающихся в помощи. «Я постараюсь», — неизменно отвечала я и не кривила душой. Но у меня были связаны руки. Пока бушевала война Зерита, мою приходилось откладывать. Я бережно хранила все имена в деревянном ящичке у кровати, вместе с письмами Макса. Макс. Моя тоска по нему стала непроходящей болью, вроде боли в отрезанной ноге. Я вела счет его победам, их было много. И все шепотки подтверждали. Генерал Фарлеон отменно знал свое дело. Начав с триумфа в Антедейли, он с каждым разом усиливал впечатление, почти без потерь брал город за городом. И каждый раз, слыша разговоры о нем, я прятала улыбку гордости. И все же прославленный генерал Максантариус Фарлеон был для меня пустым местом в сравнении с моим другом Максом. Письма мне приходили не от генерала, от Макса, и писал он не о военной стратегии. Письма пестрели понятными только нам двоим шутками и читавшимися между строк опасениями. Да, Макс был не из тех, кто изливает душу в словах, но в конце его писем я то и дело находила несколько точек. Точек, оставленных зависшим над листом и решительно оторванным пером. Всегда они оказывались около слов. «Скучаю. Береги себя, пожалуйста». В этих четырех словах я слышала остальные, оставшиеся ненаписанными. Я и сама замирала, занеся перо над бумагой. Иногда не писала всего «Скучаю, береги себя, пожалуйста». Этот припев кочевал туда и обратно с каждым письмом. Бывали дни, когда у меня спирало дыхание от тревоги. Да, от тревоги за Макса и еще за беженцев, за Мофа, за всех, чья жизнь висела на волоске, пока Зерит стягивал петлю у меня на горле. Пока не настал день, когда я, вернувшись с одного из самых тяжелых сражений, получила вызов к беженцам. В тот день сбылись мои худшие опасения.